Еще одну ночевку в пути мы устроили. Все же медленно двигались со всеми предосторожностями, но никого не встретили. Разве что я впервые увидел упомянутого лесного кота, любителя рычать по ночам. К моему удивлению, это оказалась могучая зверюга, размерами и комплекцией напоминающая ягуара, только расцветкой вылитый наш дворовый полосатый Васька, любитель поурчать и погоняться за птицами. Зверь сидел на дереве, выросшем на высокой скале, и оттуда презрительно наблюдал за нами, щуря желтые глаза с вертикальным зрачком и свесив полосатый хвост. «Стрельнешь?» – спросила Вера, оживившись. «Зачем?» – удивился я. «Шкура дорого стоит», – пояснила она. «В новой фактории продашь». «Ну ты купеческая дочь», – усмехнулся я. «Практичная какая. Привыкай, что не все на продажу. Вон он какой, величественный. Пусть живет и тут порядок наводит, как ему нравится». «Как хочешь», – пожала плечами девчонка. «Вон объездчики, кстати». «Действительно. Навстречу нам шагом ехали три всадника на таких же низкорослых крепких лошадках, какими мы у негров разжились. Все одеты разномастно, но у каждого на рукаве красная повязка, как у дружинника или у дежурного по части, к примеру. И у каждого же поперек седла был ловко и привычно уложен карабин». «Куда путь держим и откуда?» – спросил один из всадников, крепыш с бородой от самых глаз, почти скрытых широкими прямыми полями серой шляпы. Все трое с неким оттенком сомнения уставились на меня, и я даже не понял поначалу, чем вызвал такое внимание к себе. Но потом сообразил – борода. К счастью моему, щетина из меня вообще лезет быстро, когда служил-то подчас дважды в день бриться приходилось. Так что моя уже трехдневная небритость, подправленная для контурности опасной бритвой, все же некое подобие бороды представляла, но недостаточное, раз они так уставились. «С закатной чайки, что у второго пирса стоит, остатки обоза», — ответила Вера. «Негры нас ограбили, только мы двое остались». Внимание перескочило на нее. «Какие негры?» — спросил второй с короткой бородкой на одном лишь подбородке. «Племя горы», — ответила Вера. «Я помню тебя», — кивнул бородатый крепыш. «Ты дочь Павла, купца. Вы обозом на торг пошли, за соком, так?» «Верно», — кивнула девочка. «Совсем сдурели негры», — вздохнул третий всадник. «Пора браться за них. Нарочно мутят их турки, крест им в грабину, чтоб нам жизнь портить». Он был светловолосым и тощим, с бородой, напоминающей клок мочала, растрепанной и всклокоченной, обвисшие поля его соломенной шляпы, словно мыши погрызли. Зато патронные ленты пересекали его худое туловище во всех направлениях, как у революционного матроса или анархиста, на которого он был больше похож. Взгляд мой перескочил на его оружие, а затем на патроны в бандольеро. Вооружен он был вполне добротным болтом, с затвором с рукояткой в середине стебля и с магазином снизу. Внешне винтовка напоминала немного Мосинку, но при этом и здорово отличалась. Сами же патроны были привычным калибром, с бутылочными гильзами, с закрайной. В общем, как нельзя больше напоминали наши пулеметные, но пули в них были со свинцовыми носиками, только с боков взятые в латунь. Вспомнилось, что у негров патрон для однозарядки был совсем другим, вроде револьверного переростка. У парня с короткой бородкой патроны были такие же, да еще и с плоскими головками пуль, явно стесанными вручную. Зато сама винтовка была рычажной, хоть и не с подствольным магазином. Крепыш же был вооружен почти таким же винчестером, как и я, крайне выгодным при драке вблизи. А еще у всех были револьверы в кобуре и патроны к ним в поясах. В общем, чистый дикий Запад, если бы это вправду был он. И если бы говорили не по-русски и не о неграх. Из всего виденного я сделал два вывода. Во-первых, я по-прежнему не понимаю, где я нахожусь. И во-вторых, это какие-то ополченцы, судя по разнообразию вооружения, а не войска. Недаром понятие «солдат» так долго доходило до Веры. А что, им тут армии не требуется? Достаточно ополчений? «Вы бы сразу, как в город прискачете, к полковнику пошли», — сказал бородатый крепыш. «Расскажете ему, где засада была, да что вообще помните? Совсем они страх забыли, негры эти». «Пойдем обязательно», — ответила Вера, а я опять промолчал. Не то чтобы боялся проколоться произношением или языком, я уже за время похода нашего вполне втянулся в такое вот формулирование фразы без падежей. Акцент у них был такой, как и у меня самого, самый что ни на есть из средней полосы. Но Вера вела себя уверенно и толково, и они, признав в ней купеческую дочь, тоже слушали ее с должным уважением, поэтому и не лез. Объездщики повели коней дальше, по дороге, по-прежнему шагом, а мы, ускорившись до рыси, поскакали к недалекому уже порту. Не знаю почему, но я ожидал увидеть что-то вроде средневекового города со стенами и башнями, на которых стоят часовые. Почему? Да я и сам не знаю, не могу объяснить логически. Как-то такой вот образ сложился в мозгу. Но сначала я увидел голубую поверхность моря, протянувшуюся до горизонта, через которую тут и там клоками зеленой овчины пробивались шапки нескольких островов, а ветер донес запах йода. Сам же город ничего особо выдающегося и экзотического собой не представлял. Сперва шли домики с глинобитными, но вполне аккуратными стенами, с виду победнее, окруженные плетнями из высохших толстых лиан. А затем показались и просто кирпичные или деревянные, уже побогаче. Сначала фермы, потом пригороды, а потом и сам город. И лишь чуть на отшибе находился форт, прикрывающий, насколько я понял, гавань, в которой, насколько мне удалось разглядеть из седла, возвышался настоящий лес мачт. Мачт, пригодных нести паруса. И между которыми я не увидал ни одной трубы. А вот это интересно, кстати. Вера ведь машиниста поминала. Из тех, кто ее на шхуне ждать должен. И если я что-то помню из истории, ничего иного, кроме как паровой машины, здесь ожидать не следует. А где паровик, там и трубы. Ладно, посмотрим. Чем ближе мы подъезжали к центру городка, тем плотнее становилась застройка, и тем быстрее пропадало ощущение дикого запада. В вестернах все города фронтира выглядели как времянки, на скорую руку построенные из досок и не пойми чего. Здесь же бросалось в глаза то, что город построен давно и крепко. На стены домов шел красный кирпич, добротный и качественный, и сразу было видно, что большинство домов построено как бы даже не лет 100 назад. Подобное можно увидеть в старых кварталах германских городов. Стены достаточно обветрились и потемнели от времени, чтобы можно было понять, сложены они давно и на века. Особо поражала своей добротностью церковь. Покрытая штукатуркой и побеленная, в отличие от других строений, с конической крышей, с возвышавшимся на ней простым крестом с одной перекладиной и не дававшая возможности отнести ее к какой-то конкретной конфессии. Просто скромно, основательно. Размером она была такова, что казалось, в ней весь город вместе с пригородами уместиться сможет. К тому же с боков она прирастала изрядным подворьем из нескольких белых же домов, непонятного мне назначения. Улицы же были достаточно широкими, двумя телегами разъехаться и еще людям пройти. И мостовая была неплоха, и тротуары имелись. Было людно и даже шумно. Хватало и телег, и легких повозок, и, похоже, популярных здесь двуколок. А еще было, к удивлению моему, много велосипедов. Вполне нормальных с виду велосипедов вроде старого советского Минска, у которого тормоз включался педалями. Я даже подумал, что для меня, никакого кавалериста, такой транспорт был бы самым лучшим. «Давно город построен?» – спросил я Веру. «Века 2,5 назад», – ответила она, не задумавшись ни на секунду. «Как отсюда лес возить начали и с неграми торговлю повели, а после того, как к северо-востоку серебро нашли, так он совсем укрепился». «Не нападают на него?» «Поначалу пытались», – кивнула она. «Тем более, что турки оттеснить христиан от серебра всегда хотели. Вот племена нападать и подговаривали. Но поначалу отбивались, а теперь город совсем крепким стал. Просто так нападать боятся. Бывает, вот, как у нас». Тут она вздохнула и вновь помрачнела. А я мысленно обругал себя за тупость. Не мог сообразить, на что разговор выведет. 3 дня, как она отца потеряла, а я тут любопытство тешу. Болван, как есть болван. Пень с глазами. Как я уже сказал, на улицах было людно и было заметно, что в основном все спешат куда-то по делу. Праздношатающихся не видно. Все мужчины носили шляпы, у многих на ремнях висели кобуры с револьверами. Одежда у всех простая, в простые же цвета крашеная. Ткань все более крепкая, полотно и холстина, та, что сразу не порвешь. А вот женщины удивили. Если по антуражу я ожидал от них длинных юбок и шляпок, зонтиков и шпилек, как все в тех же вестернах, то не ошибся только со шляпками. В остальном же нельзя сказать, что носили они мини, но длина подолов преобладала умеренно скромная и практичная, чуть ниже колена, а у кого и выше, а у многих еще и с запасом, для удобства, наверное. В общем, не выглядело так, что кто-то здесь специально заморачивается общественной моралью. Все больше практичностью и удобством. Были и просто брюки, похожие на джинсы, вернувшиеся в свою естественную форму рабочей одежды. Прически у женщин тоже были не из 19 века. Были косы, по одной и по две, висячие и свернутые в узлы. Были и просто привычные нам каре, без всяких хитростей. А были и конские хвосты, причем носились они все больше с забавными плетеными шляпками, скорее напоминающими жокейские шлемы. Хотя женщины есть женщины, стиль и даже мода во всем этом прослеживалась и в одежде, и в прическах, и в обуви, да и украшениями они не пренебрегали. Но так все очень умеренно, не оголтевая. Мой мозг попытался переварить новый объем полученной информации и не переварил, а мысль окончательно забрела в логический тупик, где и застряла. Ничего подобного в истории, о которой я всегда любил книжечки почитать, я так и не нашел. Не было в ней аналогий, и все тут, если в комплексе посмотреть. Отдельные кусочки головоломки запросто укладывались в мои представления о той или иной эпохе, но зато в такой компоновке они никак не подгонялись друг к другу. А здесь совмещалось несовместимое. И вроде так нормально совмещалось, гармонично, никого не удивляя и не шокируя. На первых этажах домов из красного кирпича хватало лавок, парикмахерских, каких-то трактиров, названия которых понятны были без всякого перевода, поскольку писаны были по-русски. Подчас поражали местными особенностями языка, но так, по мелочам все больше. Отметил я и то, что твердых знаков с ятями в написании не имелось. Стандартный русский алфавит, тот самый, что после советской реформы возник. Один раз глаза мои споткнулись о небольшую бронзовую табличку, висящую на стене добротного кирпичного дома в два этажа, на которой было написано «Амбассадор». Перевод не требовался, а вот расшифровка... «Это что?» – спросил я. «От франков посланник здесь живет и принимает», – ответила Вера. «И язык франкский не учил?» «Франкский?» – озадачился я. «Франкского не учил». «Интересно, что у них под франским здесь понимается? Французский? Откуда в нем тогда негро и бланко из испанского?» «А я учила немного», — гордо ответила она. «Поговорить смогу». «А франков этих здесь много?» — спросил я. «Нет, мало», — покачала она отрицательно головой. «Я их два раза вживую и видела, а вот те, кто на западных островах живет, так торгуют с ними все время, но это далеко отсюда». «Ага», — кивнул я, подтвердив, что хоть что-то понял. На улицах стало теснее. И мы спешились, оставив коней в поводу. Сначала двигались в сторону порта, направление к которому легко угадывалось по наклону улицы и время от времени показывающимся из-за домов мачтами. Но неожиданно Вера остановилась и сказала: «На базар пошли». «Пошли», — согласился я сразу. «А что так спешно?» «Лошадями торговать нам не с руки. Мы их барыжнику продадим, пусть и с потерей», — объяснила она. «А там все лавки есть, какие надо, и ты со мной к чайке придешь уже переодетым. А время терять не хочу, а то не дождутся нас. А потом нам обязательно к полковнику надо. А босс ведь в городе нанимали, надо сказать, куда люди пропали». «Барышнику?» – переспросил я, подразумевая слово «барыш» в качестве однокоренного и вспомнив этот термин из классической русской литературы. «Ну да, к барыжнику, который барыжит», – подтвердила Вера, явно вложив в основу слово «барыгу». И что меня тоже удивило, к старым словам оно никак относиться не могло. «Ну, к барыжнику, так к барыжнику, мне-то что?» «Суть от этого не меняется. А в том, что из купеческой одежды мне вылезти надо, тут мы оба согласны. Не годится в ней на глаза попадаться тем, кто покойного знал. Достаточно его винтовки. Но тут уже объяснить проще. Как мне мозги помяли, так и оружие исчезло. Вот и отдала мне наследница то, что отцу принадлежало. Ее право. А мне винтовка понравилась, если к слову. Бьет как кувалдой, механизм ухоженный, да и работа тщательная, настоящий мастер делал. Хотя насчет работы тоже вопросы имеются. Очень уж качество обработки деталей высокое, для оружия века 19-го нетипичное. Да и сталь, похоже, качество серьезного. «Сюда», — сказала девочка, сворачивая в какой-то переулок. Я пошел следом за ней, и через минуту мы выбрались на просторную квадратную площадь, замкнутую кирпичными стенами прижавшихся друг к другу домов, где все первые этажи были заняты всевозможными лавками и магазинами, а середина забита навесами и лотками. Обычный базар, короче. Привлекла мое внимание большая толпа людей. Они окружали какой-то невысокий постамент и слушали что-то громко выкрикивавшего человека, читавшего с листа. «Что это?» – спросил я, приглядываясь. «Церковная казнь», – ответила Вера, явно сама заинтересовавшись. «Пошли посмотрим. Пока не закончат, все равно торговли не будет. Все здесь собрались». «Ну, пошли», – кивнул я, мысленно записывая еще одну строчку в список своих наблюдений – «Публичные казни». Однако именно казнью то, что мы видели, не оказалось. На высоком помосте стояли четыре позорных столба самого средневекового вида, два из которых пустовали, а в двух были зажаты казнимые – толстый красномордый мужик с рыжей бородой, веником и подходящая ему по комплекции тетка, разве что помоложе, лет 30. Они были заметно похожи друг на друга, из чего я заключил, что это брат и сестра. На каждом столбе висела табличка с крупной надписью «Скупщик краденого и награбленного». Рядом с преступниками стояли несколько человек, из которых наибольшее внимание привлек некто с короткой седой бородой, одетый в белый френч под горло и с аккуратной соломенной шляпой на голове, сжимавший в руках небольшую книгу в темном переплете с оттиснутым на нем крестом. На груди у него на скромном кожаном шнурке висел простой крест из белого металла, отполированный до зеркального блеска. Этот человек и заканчивал речь, говоря вроде бы и не громко, но так, что его слышали во всех концах площади. «И лишаются христианского звания, после чего следует полагать их нечестивыми неграми. На этом Божья Церковь слагает себя заботу о них, и они будут отлучены и переданы светской власти славного города Новая Фактория, которая и решит дальнейшую их судьбу». «Вот как». Жаль, начало прослушал. И что под этим подразумевается? Однако долго размышлять мне не пришлось. Священник, насколько я понял, это был именно он, поднес к лицу сначала мужика, а потом тетки свою книгу, раскрыл ее и резко захлопнул, после чего осенил себя крестным знамением. Причем на необычный манер, всей пятерней, как католик, но по-православному, справа налево. Затем он отступил назад, а вперед вышли два мрачного вида мужика с револьверами на поясе и какими-то бляхами, свисающими на грудь на ремешках. Один из них, цыганисто-черный, смуглый, с бородой от глаз, мускулистыми волосатыми руками, выглядывающими из закатанных рукавов серой рубашки из некрашенного холста, шагнул вперед. Следом за ним нес в руках небольшой деревянный сундучок еще один мужик, лет 50, худой, с хитрыми глазами в сетке морщин и с козлиной бородкой. Цыган раскрыл сундучок, вытащил оттуда нечто, напоминающее печать, и взялся энергично чем-то смазывать торчащие острия коротких иголок. «Это что?» – спросил я. «Он отберет у них лик Божий», – туманно ответила мне Вера. Но долго размышлять над ее словами не пришлось. Тянуть там не стали, и мое любопытство развеялось уже через минуту. Цыган шагнул вперед и силой прижал печать тетке к правой щеке, отчего та заголосила так, что птицы, сидевшие на коньках крыш, сорвались со своих мест и в испуге рванули в небо. В толпе кто-то засвистел, в паре мест захлопали. Сочувствия никто не проявлял. Когда печать отдернули, на щеке у казнимой остался четко видимый отпечаток буквы «Н», пусть и посреди большой чернильной кляксы, перемешанной с кровью. Затем процедура повторилась, только добавила «Е» на лбу и исторгла из преступницы очередной крик. Затем ей нанесли на лоб «Г» и «Р», на вторую щеку, после чего палачи вроде утратили к ней интерес и перешли к рыжебородому толстяку. «А потом что будет?» – спросил я. «Мужика на уголь отправят», – шепотом ответила Вера. Здесь, если кто грабленное скупает, то наверняка у негров, что обозы грабят, а такого не прощают. А эту продадут, наверное, турки купят. Они теперь не люди будут, негры. Но отправят их отсюда как можно дальше. Ну да и хрен с ними. Небось то, что сверенного отца обоза взяли, тоже такие козлы скупали. К ногтю их, ни разу не жалко. Мужик тоже оказался крикливым и выл даже громче сестры, когда палач четырежды прижимал к его морде клеймо с иголками. Затем к палачам присоединились еще двое, напоминавшие тех объездчиков, что мы встретили возле города, и какой-то мужичок в кожаном переднике, похожий на слесаря, с инструментальным ящиком. Преступников сноровисто освободили от колодок и тут же, прямо на помосте, под взглядами толпы, надели на них примитивные железные кандалы, которые слесарь ловко заклепал, пользуясь молотком и маленькой наковальней. Затем их повели, бряцающих цепями и рыдающих, в сторону форта. «Ну все, пошли к барыжнику», — сказала Вера, потянув меня за рукав. Судя по всему, мысли у нее при виде казни были похожи на мои, потому что в голосе явственно слышалось удовлетворение. Пусть и не эти скупили добычу с ее разбитого обоза, но такие же. А вообще неплохо было бы узнать, кому достанется груз с ее обоза. И тоже сюда, на помост, на местную версию мейкапа. Толпа начала разбредаться по сторонам, торговцы возвращались в лавки и к своим лоткам. От одного из них тянуло жарящимися в масле пончиками, и так аппетитно, что я чуть слюной не захлебнулся. Девочка тоже почувствовала нечто сходное, потому что обернулась ко мне и сказала: «Потом поедим нормально. На шхуне ведь не накормят. Кок с нами ушел, а двое, что остались, себе готовить не будут. В городе поедят». «Не вопрос», — поддержал я идею с воодушевлением. «Давай только по главным делам закончим, чтобы нам на проблемы не нарваться, и поедим». Лошадьми торговали в дальнем углу рынка, у небольшого загончика, в котором мирно стояли у яслей с сеном несколько разнотипных коняшек, как верховых, так и тягловых, как даже я сумел понять. Отдельно от них пристроилась пара мулов. Пахло мочой, навозом, но это не удивляло. Этими субстанциями весь город попахивал ввиду изобилия гужевого транспорта, а здесь это лишь сильнее чувствовалось. Под навесом в тенечке с бутылкой чего-то, напоминавшего пиво в руке, сидел коренастый здоровяк с русой бородой с проседью, в широкой шляпе, напоминающей украинский брыль, какими художники любили снабжать чумаков на картинках. Правда, вместо рубахи-вышиванки на нем был темно-синий жилет, вроде разгрузочного, из крашеной парусины, а на поясе висела нагайка и револьвер с рукояткой из светлого дерева. «День вам добрый», — поприветствовала его Вера. «И тебе добрый, девушка!» — кивнул барыжник, приподняв шляпу и слегка поклонившись. «С чем пожаловала?» «Коняшек вот продать», — ответила девочка, похлопав по блестящей мускулистой шее своего гнедого. «Продать, говоришь?» — хмыкнул бородач. «Не на продажу выставить?» «Некогда выставлять», — покачала она головой. «Со шхуной мы, с большого ската. Куда их нам?» «Коняшки-то...» Задумчиво поскреб в бороде барыга. «Коняшки негрские, так? Откуда у вас?» «С бою взяли», — ответил я, решив больше не изображать из себя немое изваяние. «Они обозу нас побили, а мы с них коней взяли». «Вот как!» Остров глянул на меня из-под брыля барыга. Затем его взгляд быстро проскакал по мне, задержавшись на неприлично короткой бороде, затем с лица на оружие, потом на руки, но больше он ничего не сказал. Затем он вновь повернулся к лошадям и взялся за осмотр. Смотрел быстро, ловко, не церемонясь. Я-то до сих пор их немного побаивался. Барыга же бестрепетно лез пальцами им в зубы, задирал копыта, нажимал пальцами куда-то в подбрюще, отчего лошади дергались и фыркали, и делал еще великое множество непонятных мне манипуляций. И лишь минут через 15 опять обернулся к нам, вспотевший и покрасневший. Снял шляпу, утер лысину платком, более похожим размерами на наволочку, вытащив его из кармана, и сказал: «Если сразу, то по 5 червонцев дам за каждую. Если не всех продавать будете, то цену за голову отдельную дам. Или могу на продажу поставить, и тогда 5-ю часть возьму с цены. Выбирайте». У меня появилось стойкое ощущение, что торговаться надо, но поскольку я понятия не имел, какие тут на лошадей цены, Эта мысль так и осталась мыслью. Вера же спросила: «Сейчас платишь? Не скажешь потом, что денег нет, а сам занимать побежишь?» «Тут не сомневайтесь, барышня», — решительно заявил барыга и приподнял на ремне увесистую сумку из толстой кожи, висевшую у него на боку. Он тряхнул ее, и сумка сочно звякнула, а барыга добавил: «Как по рукам ударим, так и рассчитаюсь полна, без обмана. А полковник пробой ваш знает уже?» Как я понял, последний вопрос был с ловушкой, но Вера ответила, не смущаясь: «Должны были доложить уже. Мы о том объездчикам сообщили, да и сами к нему зайдем, проверим». «Кому сообщили-то, если не секрет?» — чуть прищурившись, спросил барыга. «Такой невысокий, с бородой до пуза, в черной шляпе, по дороге на торг, в объезде», — ответила Вера спокойно. «Знаю», — кивнул барыга. «Лука это. Хорошо, что сказали». Видать, какую-то проверку мы тем самым прошли, потому что без долгих разговоров они с Верой ударили по рукам, а затем он полез в свою переносную кассу, из которой отсчитал девочке 10 золотых червонцев и пригоршню серебряных монет в рубль и 2 рубля достоинством, и даже досыпал каких-то крупных медяков. Затем мы подняли с земли наши ранцы, вновь взвалив ношу себе на плечи, а я еще подхватил трофейную длинную однозарядку, про которую Вера сказала, что пригодится, мол, вскоре. «Теперь давай тебе одежду купим», — сказала она, быстро перекидывая монеты из одной руки в другую. «И револьвер тебе нужен. Не может здесь стрелок или объездчик без него ходить. Странно это. Вот, держи. Половина здесь лошадей». «Ты мне за одну лошадь давай», — сказал я. «Тебе нужней. Не я здесь в убытке». «Все равно», — отмахнулась она. «Все равно мы дальше вместе. А тебе еще понадобится на жительство устроиться и все такое». «Хорошо», — кивнул я, ссыпая увесистую кучку золота и серебра в кошель. «А эти 75 рублей – это много или мало?» «Не знаю», – чуть озадачилась она. «А как объяснить?» «Ну, тут я и сам задумался. Вот это ружье сколько стоит?» Я показал на висящий уже на спине винчестер. 50 примерно. Оно дорогое, есть и дешевле», – ответила она. «Револьвер хороший, половину от этого. Кони хорошие были, кстати. Им красная цена по 100 рублей или даже больше. Нажился на нас барыжник». «А одежда почем?» «Если к лучшему портному не пойдешь, а в лавке купишь, на 3 рубля оденешься прилично, в чем тебя из трактира не выгонят. И еще на 3 обуешься». Тут она спохватилась и даже остановилась на секунду. «Да, про обувку. Сандалеты купи травяные. В сапогах на палубу нельзя. Шкипер тебя за борт скинет с кнехтом на шее, а без них под солнцем ноги сгорят с непривычки». Тем временем мы подошли к дверям магазинчика с витринами из не слишком качественного стекла, над которым висела вывеска «Оденем и обуем». Я толкнул дверь и вошел внутрь под звяканье колокольчика. И сразу оказался почти в полной темноте, как мне показалось. Таким ярким было солнце на улице. «Добро пожаловать!» – послышался чей-то голос. «И вам здравствовать!» – ответили мы хором, причем я ответил, обернувшись на звук. Проморгавшись в полумраке, обнаружил себя в небольшом помещении с длинным прилавком, на котором штабелями лежали отрезы ткани, все больше полотняной. В углу на вешалках висела готовая одежда, хоть богатством выбора и не поражала. В другом углу на полках была обувь, самая разнообразная. За прилавком стоял человек в белой рубашке и разгрузке продавца, жилете с множеством карманов, из которых торчали ножницы, складной метр и еще куча всего незнакомого мне предназначения. «Тут лавка хорошая», — шепнула мне Вера. «Ее отец всегда хвалил». «Ну, раз хвалил, то и мне грех привередничать. Тем более, что с выбором тут вообще все просто. А по какому принципу выбирать, я уже успел присмотреться. Тут носили все и совсем, лишь бы удобно было». «А что вообще иметь надо?» — спросил я. «А ты об обуви думай», — тут же шепотом ответила она, пока я задумчиво перебирал ботинки на полке. «Тебе на шхуну сандалии, ботинки на каждый день и сапоги неплохо. Верхом придется ездить». «Понял», — кивнул я. «Действительно, понятнее некуда. Сандалии, сплетенные из какого-то разрезанного в лапшу тростника с кожаными ремешками, захватывающими и пятку, я выбрал себе сразу. Причем они мне даже понравились. Где-нибудь в пляжных магазинах у нас бы такие на ура продавались. Нашел и сапоги, не слишком высокие, с мягким голенищем и не толстой подошвой, с дополнительным слоем кожи на пятке, явно под шпоры. Только вот кожа меня удивила. Серая, шершавая и какой-то причудливой зернистой фактуры. «Это что за кожа?» – спросил я по-прежнему шепотом. «Акула! Не видишь, что ли?» – удивилась Вера. «С носу не будет. Их тут всего одна мастерская шьет. Сапоги такие. На большом скате их больше... Ну, сам понимаешь». «Понял», – шепнул я в ответ. «Не то чтобы они суперудобными были, но те же военные кирзачи, какие я в свое время впервые натянул, были куда хуже. А к сапогам я вообще с уважением и с куда большим. Если в дальние походы ходить, тогда с ними никакие берцы не сравнятся. А тут еще и змей полно. Сапог с высоким голенищем – предмет первой необходимости. А вообще, как я понимаю, в таких лавках отовариваются те, кто спешит очень. Для остальных же есть портновские и обувные мастерские, где по мерке сошьют. Я спросил об этом Веру, и она подтвердила мою догадку. Ботинок на мой размер не нашлось, отчего я не слишком и горевал. Зато обнаружились приличные бриджи для верховой езды, как нельзя более напоминавшие кроем и фасоном солдатские галифе старого образца, разве что слегка ушитые, не такие широкие, с такими же двуслойными коленями. Причем второй слой точно так же сходился вверх уголком, только к коленям добавился и второй слой ткани на заду, под седло. Невеликой элегантности порты, но в таких здесь половина мужского населения ходила, да и некоторая часть женского, как я успел заметить. И держались у всех они на помочах, которые натягивали на плечи поверх рубашек. А на помочи крепились всякие небольшие подсумки, только не под патроны, а для житейской мелочи. А что, удобно. К радости моей, предусмотрительный лавочник торговал даже портянками из мягкого полотна в длинных рулонах, который отрывал прямо у тебя на глазах, ловко отмеривая метром. Я уже не раз подумал о том, что с такими сапогами носки как бы и не очень будут. И не ошибся. Носок с сапогом портянки не конкурент, если мотать умеешь. Гардероб дополнила пара рубах, куртка из грубой парусины, по форме повторяющая классическую зюйдвестку, распространенный здесь жилет с кучей карманов и две пары шортов с запахом в поясе и длиной ниже колена, какие мне показались незаменимыми для палубной жизни. А Вера мою догадку подтвердила. Для моряков такие и шьют. Самая удобная одежда в море. Затраты меня не поразили. Лавочник взял за все 8 рублей 40 копеек. Так что мои запасы оказались почти нетронутыми. А я заодно у него и переоделся. Следующий визит нанесли к галантерейщику, где я купил добротный походный НССР из толстой кожи, который тут же заполнил всяким... от зубной щетки до зубного же порошка и прочими остро необходимыми предметами, без которых никуда. А потом мы вдвоем пошли к оружейнику, причем аж на противоположный конец площади, потому как Вера сказала, что все остальные лавки по сравнению с той не заслуживают внимания. Лавка, к которой мы подошли, называлась «Револьверный мастер Петр и его мастерские». «Петр с мастерскими своими в Кузнецке, но здесь настоящий его товар», — пояснила Вера. «Про это все говорят. Торгует не только своим, и от других мастерских берет товар, но только самый лучший». Если в оденем и обуем пахло нафталином и пылью, то у оружейника стоял знакомый запах оружейного же масла. Хозяин сидел в углу под горящей керосинкой и возился с каким-то небольшим револьвером с вынутым барабаном. Услышав звон колокольчика над дверью, он вытащил лупу из глаза, отложил инструмент и встал из-за верстака. «Чем могу?» – спросил он, подходя к прилавку и опираясь на него ладонями. Это был крепкий дедок, годам уже к 70, загорелый, лысый, со шкиперской бородой и крепкими ладонями, темными от впитавшегося масла, и когда он заговорил, я обратил внимание на сверкнувшие во рту золотые зубы. Я огляделся. Выбор в лавке был. На деревянных панелях, прямо за спиной хозяина, на бронзовых, обтянутых кожей крючьях, чтобы не царапать товар, лежали винтовки, карабины и ружья числом не меньше 40. Длинные винтовки, короткие карабины, винтовки с рычагом и помповые, такие же дробовики, охотничьи двустволки, вертикалки и горизонталки. Весь набор, в общем. Увидел я, кстати, точно такой же винчестер, как тот, что у меня на плече висел. И возле него мелком было написано 45. Он здесь самым дорогим был. Другие рычажные карабины от него отставали, ровно как и болты. С болтами понятно. Конструкция у них проще, даже револьвер в производстве дороже обходится. За 2 червонца тут, как я вижу, можно было вполне приличную винтовку купить. Купить? Нет, обойдусь пока. Дальше видно будет. Чуть дальше, ближе к правой стене, красовалось 2 револьверов самых разных видов. Больших и маленьких, с длинными стволами и короткими. Пистолетов не было. Ни одного. Никакого намека на них. Вру. Один вижу. Одноствольный, с длиннющим стволом и под жуткий калибр. Это что-то охотничье скорее, нежели боевое. Хватало в лавке всего остального. Были кобуры и ремни, патронташи и подсумки, рюкзаки с толстой парусины и добротные кожаные ранцы, много инструмента, масла и щелочь в бутылочках. «Револьвер мне нужен», — ответил я, разглядывая оружие и сразу соображая, какие требования к оружию предъявить. «Со средней длины стволом, под хороший патрон». 11 миллиметров. Длинный?» — уточнил хозяин, отступая к стенду с короткостволом. «Именно», — кивнул я, размышляя при этом, есть ли у них калибр крупнее обозначенного. «Если есть, я бы взял». «С откидным барабаном», — хотел я добавить, но в последний момент одумался. «А есть у них вообще такие или как? Я пока только переломный видел или просто в кобуре». «Переломный не хотите?» — сказал он, отвернулся к стене и снял со стенда большой револьвер, здорово похожий на все тот же Уэбли девочки, только с длинным стволом и рукояткой покрупнее, широкой снизу, возле которого видны были цифры 27. Ну и барабан был куда длиннее, естественно. «Замок не разбалтывается?» — спросил я. Оружейник вроде как даже чуть удивился вопросу, пожал плечами, затем ответил. «У него замок крепкий, нашей мастерской. А если вдруг и разболтается, так вам в любом городе поправят. Лавки везде есть. Да и сами видите. Накладной замок. Поменять пара минут. И запор двойной». «Дайте глянуть», — кивнул я, протягивая руку.